Ситуация. Учительница М.И. установила вину Миши в конфликте с Сашей и сказала ему: «Ты должен извиниться. Дайте психологический анализ действию М.И. по решению конфликта». Решение. В данной ситуации М.И. по сути дела навязала свое решение Мише, а решение, принимаемое без живого сердечного участия, лишь в очень редких случаях дает желаемый результат. Дети противятся решению, которое идет вразрез с их потребностью, например, сохранить лицо.